Глава 15. Амирхан. Приехав домой, я сразу же направился искать отца и, описав ему ситуацию, позвонил Муслиму с просьбой приехать домой. «У девушки нет никого, кроме матери и тети», — говорит отец, пока мы ждем брата. «Не хочу верить, что твой брат посчитал ее легкой мишенью из-за этого». «Не думаю, что в этом дело», — хмурюсь я. За Муслимом никогда не водилось легкомыслие, да и не такой он, чтобы соблазнять приличных девушек. «Не такой, но мужику под 40 мог и во все тяжкие пуститься», — вздыхает отец. «Я сколько раз просил его жениться. Если бы он меня послушал, сегодня не было бы этих трудностей. Мужчине нужна жена рядом, тогда в его голову не будут приходить всякие глупости, и он не будет смотреть на других девушек». «Если бы это так работало, у нас не было бы вторых и третьих жен, пап», — усмехаюсь я логике родителя. «Может и нет, но и набрасываться на девушку, словно голодный тигр, он бы не стал». Хмуро ворчит отец. «Думаешь, он женится на ней?» Спрашиваю я, понимая, что это единственный возможный выход из этой щекотливой ситуации. «Ему придется», — бескомпромиссно говорит отец. «У бедной девушки никого нет, кроме матери и тети. Люди будут говорить, что мой сын воспользовался этим, чтобы соблазнить ее». «Я никого не соблазнял». Раздается с порога кабинета, и мы с отцом тут же поворачиваемся в сторону хмурого Муслима. «Тогда как же называется то, что произошло?» Спрашиваю я язвительно. «То, что моя секретарша – неловкая дурочка, которую давно было пора уволить», – зло ворчит брат. «Сама напортачит, а я в итоге виноват. Мисс чертова беда». «В любом случае уже поздно думать о том, что было бы», – вздыхает отец. «Я завтра же пошлю людей договариваться о свадьбе. И любые возражения с твоей стороны – их не будет, отец. Я понимаю, что это единственный способ исправить случившееся». К моему удивлению, смиренно говорит брат. Странно, учитывая, что он еще более убежденный холостяк, чем я. Разве он не должен был злиться и возражать? Брат не выглядит расстроенным. «Рад, что ты понимаешь всю степень своей ответственности», — говорит ему отец. «Честь женщины не игрушка, сын. И понимание того, что я правильно тебя воспитал, наполняет меня гордостью». «А еще радостью», — думаю я. «И еще бы. Минус один холостой сын». О чем родители мечтали уже долгое время. Надо бы подумать об отдельном жилье, раз Муслим женится и наверняка скоро появится ребенок. Жить в детском саду мне точно не улыбается. София, сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Происходящее просто какая-то дикость. Мы буквально за 3 дня ведем активную подготовку к свадьбе, о которой судачат все, кому не лень. Злые языки только и делают, что получат имя бедной невесты. Говоря о том, что мой деверь вынужден жениться на ней только потому, что их застукали за горяченьким. «По-твоему, происходящее нормально?» — спрашиваю я в один из вечеров у мужа. «А что не так?» — удивленно смотрит на меня он. «Мы словно застряли в прошлом, вот что не так». Возмущаюсь я его спокойствию. «Можно подумать, одна лишь Райна виновата в произошедшем». «Разве кто-то из нашей семьи говорит, что она виновата?» — приподнимает Амирхан вопросительно бровь. «Вы нет, но люди...» «Людей не заткнуть», — отмахивается он от меня. «Они всегда судачили и будут судачить о таком, сплетники живут этим». «Но это ведь несправедливо. Не могу я скрыть своего возмущения». «Мир вообще несправедлив, женушка, и тебе давно бы пора к этому привыкнуть. Вот возьмем, например, этого настырного маленького бегемота». Показывает он на ребенка, который пытается добраться до него. Бедный медвежонок аж покраснел от натуги, лежа на животе, пытаясь двинуться в сторону своего вредного папочки. Бедняжка еще не умел ползать, так что все, что он мог, это трясти ручками и ножками в бесполезной попытке добраться до цели. Я вот не имею ни малейшего желания с ним возиться, но он, несмотря на это, продолжает свои попытки атаковать меня и подчинить себе. Видимо, не может смириться, что я, в отличие от остальных, не падаю ниц перед его младенческим очарованием. Фыркает он, демонстративно утыкаясь в свой телефон, хотя я вижу, как он смотрит на сына. В нем явно проснулся интерес, которого я ранее не замечала. Пусть Амирхан отрицает сколько угодно, но он начинал привязываться к своему ребенку. Жаль, только не мог с этим смириться и принять как должное. «Справедливости, как ты сказал, нет, так что присмотри за ним, пока я схожу к бабушке». Решаю я подтолкнуть его к малышу, хотя на самом деле собиралась ложиться. «Зачем тебе к ней?» Тут же вскидывается князь. «Завтра поговорите». «Она звала меня». Безбожно вру я. Так что, если не хочешь, чтобы он расплакался и поднял шум, лучше возьми его на руки. Усмехаясь я скорбному выражению его лица. Ничего, пусть привыкает. В конце концов, он же его отец, верно? «Дочка, ты как раз вовремя. Подзывает меня свекровь. Они с бабушкой сидят на кухне, куда я спустилась, чтобы потянуть время. Ведь на самом деле бабушка вовсе не звала меня. Я думала, вы спите. Улыбаюсь я им и сажусь за стол, на котором красуется остаток торта, что мы ели после ужина. Решили полакомиться на ночь и обсудить свадьбу. Хотели позвать и тебя, но решили не мешать вам с ханом. Используя уменьшительное имя мужа, говорит свекровь. Вы бы не помешали. Улыбаюсь я им, наливая себе чай из стоящего рядом чайника. Так что вы обсуждали? Ресторан уже выбран, как и ведущий с исполнителями. Говорит бабушка. С меню тоже все решено. Тогда о чем вы так переживаете? Спрашиваю я, откусывая тающий во рту от своей нежности тортик. О том, что мы до сих пор не выбрали наряды. Шокирует меня свекровь, ведь я приготовилась слушать о проблеме мирового масштаба. Нам надо быть особенно прекрасными в этот день. Я так долго ждала того, что мой муслимчик женится и остепенится. Довольно странно, конечно, слышать, как здоровенного мужика называют муслимчиком. Нам надо выбрать наряды в одной цветовой гамме. Воодушевленно говорит свекровь. Лейли, я тоже позвоню и скажу, чтобы с утра ехала к нам. Вспоминает она о моей заловке. Поедем завтра все вместе, выберем наряды. И еще я хотела навестить невесту, хоть это и не принято. Со вздохом говорит бабушка. Я думала о том, чтобы отправить ей приданное. Правда, боюсь, что ее это обидит. Подключается свекровь. Мы ведь понимаем, что в их положении девушка не сможет позволить себе многого. К тому же все случилось так быстро. Словно испытывая неловкость за свои слова, тут же добавляет она. Я считаю, что нет ничего страшного в том, чтобы послать ей приданное. Поддерживаю я из переживавшихся женщин. Мы ведь послали для нее свадебное платье. Так почему бы не сделать то же самое с приданным? Дочка дело говорит. Довольно кивает бабушка. Так и поступим. Попросим в бутике собрать полный гардероб и отправим будущей невестке. Вот как можно было не любить эту семью. Такие понимающие, чуткие. Жаль, что сын пошел не в них. Амирхан. Да угомонишься ты уже, а? Со вздохом спрашиваю я шалопая, который решил устроить на мне свистопляску. То за уши начнет дергать, то за волосы. Еще и подпрыгивает на мне своей толстенькой попкой. Куда же проще было, когда он еще не умел сидеть. Лишь хихикает он на мои возмущения, совершенно не воспринимая их всерьез. Мне вот совсем не смешно. Зачем-то ухмыляюсь я и к своему ужасу щипаю его за складку на шее. Сам не понимаю, как это выходит, и застываю на месте, ужасаясь тому умилению, что внезапно закралось в душу. Шепчет ребенок, и словно мне мало того смятения, что охватило меня, прижимается ко мне своим маленьким тельцем, закрывая глаза и кладя большой палец в рот, что тоже, черт возьми, умиляет вместо привычного раздражения от глупой привычки. «Я вижу, вам весело?» Раздается с порога комнаты, и я, вздрогнув, убираю руку от ребенка, которого начал гладить по спине. «Я думал, ты до утра не явишься». Привычно возмущаюсь я, пытаясь скрыть смущение. «Возьми его уже и уложи, я устал с ним возиться». «Обязательно возьму. Дай мне только переодеться и умыться. Ты же не хочешь, чтобы он хныкал, оставшись без внимания?» «Давай только быстрее». Закатываю я глаза, моля Бога дать мне терпение. Новые чувства были слишком непонятны мне, чтобы суметь справиться с ними. «София, ты где ходишь?» Без приветствия спрашивает Амирхан, стоит мне ответить на его звонок. 6 часов вечера, ребенок совсем один, а ты... «Ты чего всполошился?» «Не понимаю я». «Мы с мамой и бабушкой выбираем наряды для свадьбы. С Сайфулой сидит Амина, он разве капризничает?» «Я знаю, что нет, ведь иначе бы наша помощница по дому обязательно позвонила мне. Мы с самого утра ходим по торговому центру. Сначала лично занялись подбором гардероба для невесты, что отняло большую половину дня, а потом уже начали выбирать наряды для себя». «Что можно выбирать весь день?» Продолжает он ворчать, вызывая все большее недоумение. «С каких это пор его вообще волнует, дома я или нет?» «У тебя все?» Закатываю я глаза. «Мама вот-вот выйдет из примерочной, и мне совсем не хочется, чтобы она стала свидетелем этого глупого разговора». «Нет, не все, будь добра явиться домой и...» «Ты в курсе, что ведешь себя как муж?» Решаю пойти другим путем, зная, как Амирхана бесит даже упоминание о нашем браке. «Мечтай об этом. Я просто требую соблюдения приличий, пока ты живешь в моем доме». «Я могла бы сказать то же самое и о тебе», — злюсь я. «Но не буду, так как твоя мама уже идет в мою сторону». Сбрасываю вызов и полностью сосредотачиваюсь на свекрови. «К черту этого инфантильного идиота».